Передаю это тебе, как указано ранее. Когда-нибудь ты поймешь, что эта боль была не просто так. Она бесценный и самый важный подарок жизни, подарок, который сделает тебя красивее и счастливее. Поэтому, если сейчас больно, то знай, так бывает, ты в порядке. Только пройдя через эту боль, ты вернешь себе уникальность и искренность, которую отнял у тебя мир. Боль должна быть именно такой. Она нужна, чтобы ты смогла вырасти над собой, чтобы напомнить о потерянном «я». Поэтому, пожалуйста, прими ее с радостью. То, чему меня научила боль. Во времена, когда еще не испытал боль, я был не сдержан. Иногда от обиды и досады, что кто-то обошел меня на соревновании, я не спал всю ночь. Иногда мой старший брат-художник шумел во время работы и мешал мне учиться. Я до сих пор помню, как тогда от гнева перехватывало дыхание, как с грохотом вещи отскакивали от пола и стен. Во время учебы в университете из-за своего перфекционизма я не мог довериться другому человеку чужим способностям. Иногда в своей погоне за совершенством я не понимал, что слабые стороны есть у всех. В недостатках других людей я видел лишь лень и нежелание развиваться. Иногда я страдал от угрызений совести, которые, казалось, не утихли бы и после моей смерти. Но я многому научился, и теперь всегда задумываюсь, ранит ли мое слово или станет утешением и придаст сил. Люди потянулись ко мне. Однако боль, через которую я прошел ради этого, была нестерпимой. Я хотел умереть, лишь бы не чувствовать ее. Тогда я был убежден, что это должная расплата за ту жизнь, которой я жил. И лишь спустя годы я понял, что эти муки — дар, поднесенный мне совершенствованием. Это болели моя душа, потускневшая от разрывающих меня стыда и сожалений, и мое тело, которому каждый вдох давался с трудом. Однако я пережил эту боль, и после того, как я оправился от нее, все мое существо, вся моя жизнь стали еще прекрасней. Недостатки во мне, недостатки в других от того, что мы люди, и как прекрасно, что мы именно такие. Раньше я молился, чтобы все мои эгоистичные желания сбылись. Пожалуйста, сделай так, чтобы я стал победителем. Но теперь я прошу лишь об одном. Пожалуйста, позволь мне бескорыстно полюбить другого и пожертвовать собой ради его счастья. Поворот на 180 градусов. Чтобы полностью измениться, нужно пройти через боль. Как бы я ни устал за день, я всегда находил в себе силы вымыть после ужина посуду. Мне придавала энергии мысль о маме, чей голос ласково напоминал, не оставляя грязные тарелки. Когда родителям было тяжело, я обнимал их и благодарил. Я старался выразить все переполнявшие мою душу чувства, говоря, как сильно я их люблю. Я ласково гладил своих собак, а когда играл с ними, в моих глазах искрилась нежность, которой раньше не было. Они стали для меня членами семьи, и я всегда находил повод угостить их чем-то вкусным. Так я научился любви и терпению. Теперь, вместо того, чтобы самому сделать всю работу, я лишь наблюдал со стороны, давая шанс другим обучиться чему-то новому. Я изменил свое отношение к людям. На неприветливость я отвечал сочувствием и открытым сердцем. И, к моему удивлению, поменялось и отношение других людей. Тепло, с которым я обращался к тем, кто недолюбливал меня, растапливало лед в их сердцах. Я научился смело открываться миру таким, какой я есть, и перестал смущаться, разговаривая с людьми. Я научился любить себя и быть благодарным не только своей внешности, но и возрасту. Боль, будь то физическая или душевная, может застать нас врасплох в любой момент жизни. Но не бойся этой боли и не отказывайся от этой жизни из-за страха перед ней. Муки, через которые мы проходим, заставляют нас стать лучше. Мы становимся немного красивее, немного теплее. А теперь я, бывший таким беспечным и наивным, утешаю тебя. Поэтому даже если тебе сейчас больно, все правда в порядке.